«Поэтому вам было мерзко», — уточнил явно довольный интервью Романов. «Не только», — улыбнулся Андрей. «Я когда-то видел передачу о людях с серьезными психическими отклонениями, в частности с синдромом Дауна в самой тяжелой стадии. Вроде у них там лишняя хромосома, но это в принципе не важно, речь о другом. Этим несчастным слюни платочком вытирают, в туалет за ручку водят, ложку, чуть ли не насильно в рот пихают, и жевать заставляют. Так вот у таких больных взгляд особенный, стеклянный, пустой. У маньяка, когда он на меня набросился, глаза точно такими же были, пустыми. А в уголках губ пена пузырилась, и слюна струйкой по подбородку стекала. Это уже не человек был, а тупое, недоразвитое и агрессивное животное. Позвольте вам не поверить, тонко, с еле заметной ехицей, улыбнулся Влад. Вы описываете убийцу, как слабоумного психа. Как-то это не очень сочетается с тем, что его до сих пор не могут поймать. Напомню, улик, до вашей поездки в Митиевку особых не было, милиция даже не представляла, где искать маньяка. Наоборот, он так тщательно готовил свои преступления и продумывал каждый момент, особенно пути отхода, что до вашей встречи, никто его даже толком не видел. Получается, у него присутствует интеллект и умение просчитывать все ходы наперед. Это не очень вяжется с вашим утверждением о тупом и недоразвитом животном. Вы не совсем правы, возразил Максимов. Все предусмотреть не может никто. До меня, когда он напал на девочку, на него наткнулись трое работяг. Они просто оказались не готовы к тому, что застанут убийцу на месте преступления. Секундная растерянность, неспособность в один момент переключиться на жесткое противостояние позволили маньяку уйти. Мы, в отличие от них, ехали в Митиевку, где произошло последнее убийство, и были морально готовы к встрече с преступником. По крайней мере, не исключали такую возможность. Я заранее настроился на возможную встречу с преступником, был настороже, поэтому отбил девушку, ранил его и сам остался живым. Максимов сделал многозначительную паузу и веско добавил: что касается ума преступника, понимаете, это не совсем корректное определение. У меня бабушка медик, я часто приезжаю к ней на каникулы. Там очень много литературы, в том числе и по психологическим патологиям. Меня интересовали книги по психиатрии, читал их запоем, особенно о мотивах преступников и особенностях различных психических заболеваний. Так вот, в данном случае речь об уме, развитом интеллекте не идет. Тут другое. Маньяк – злобное животное. У него, как у каждого хищника, отлично развиты инстинкты, звериная хитрость, интуиция и умение ни секунды не колеблясь, принимать решения, исходя из складывающейся ситуации. Представьте себе облезлого блохастого шакала. Он живет инстинктами. Прячется и удирает при малейшей опасности, очень осторожен, старается не попадаться на глаза крупным хищникам. Но на одинокого маленького ребенка или безобидного крошечного зверька, который не представляет для него опасности, сразу яростно набросится, загрызет и с большим удовольствием сожрет, или куснет из-под тишка раненого, больного или умирающего зверя. Об интеллекте шакала говорить смешно, какой там интеллект, только животные инстинкты и подлая натура. Так и маньяк, он и охотится на маленьких девочек и подростков, потому что по сути тот же шакал в человеческом облике, при этом ощущает себя героем, высшим существом, а по сути, таракан, которого надо просто раздавить тапком. Как-то вы все утрируете, фыркнул Романов. Ничего подобного, горячо возразил Максимов. Я вам готов больше сказать. Уверен, он, скорее всего, получил психологическую травму, подозреваю, еще в детстве. Судя по оставляемым запискам, зашкаливающей ненависти к девочкам и женщинам, заявки на миссию по борьбе с ними, у него проблемы с потенцией. Представьте себе ситуацию. Деревенский мальчонка, вызывающий отвращение, детвора его сторонится, считает странным. Может, что-то увидели или заметили. Когда подрастает, пытается подкатить к девушкам. И первый контакт, конфуз, у него ничего не получается. Девчонка рассказывает подругам, позорит его, все село над ним хохочет, подкалывает, и парень окончательно слетает с катушек, убивает и в процессе испытывает сексуальное наслаждение. А в обычной ситуации оно у него не получается, только когда насилует, мучает и пытает своих жертв. Вы так рассказываете, словно сами при этом присутствовали, насмешливо заметил ведущий. Конечно, нет, усмехнулся Андрей, это примерная ситуация. Такой конфуз мог произойти не в детстве, а позже, или в другой обстановке. Маньяк вообще мог быть нормальным до поры до времени, а потом произошло нечто, что сделало его таким. Тут вариантов на самом деле много. Да вариантов много, усмехнулся ведущий. Убийца, например, мог быть не деревенским, а городским. Точно, деревенский, твердо заявил Максимов. Землянки схроны профессионально сделал, по лесу отлично ориентируется, в колхозе работал. Местные его своим парнем считали, не белоручкой. Городской так не смог бы. Допустим, согласился Романов. Как считаете, что нужно делать нашей милиции, чтобы поймать маньяка? Работать днями и ночами, загонять эту сволочь со всех сторон как бешеного зверя, а при угрозе жизни или попытке уйти, без раздумий стрелять на поражение. Думаю, не стоит лишний раз повторять очевидную истину. Чем раньше его поймают, тем больше жизней спасут. Хорошо, спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в студию, улыбнулся журналист. Думаю, зрителям было интересно послушать участника схватки с маньяком, выжившим и отбившим у преступника жертву. И вам спасибо, что пригласили и выслушали, улыбнулся Максимов. Яркий свет в студии померк, камеры, маячившие перед лицами Андрея и ведущего, разъехались в стороны. Снято, махнул рукой полный бородатый мужик, маячивший возле операторов. Романов одним гибким кошачьим движением вскочил с кресла, улыбнулся и протянул руку Андрею. «Всего доброго, до свидания», – вежливо ответил политтехнолог, пожимая ладонь ведущего. Опер не спеша начал подниматься с дивана, но его опередил Стас. Психиатр моментально оказался возле Максимова. «Получилось все отлично», – улыбнулся он. «Когда пореченский убийца это увидит, может инсульт от бешенства получить. Ты же его буквально растоптал перед десятками тысяч зрителей. Сокрушительный удар для раздутой мании величия маньяка. Теперь он тебя точно в покое не оставит». «На это и было рассчитано», — улыбнулся Максимов. Помолчал немного и, удивленно подняв бровь, спросил. «Пореченский убийца, это, что кличка? А ты не знаешь?» — удивился Стас. «Название уголовного дела. Его все оперы так между собой называют. Пореченский убийца или маньяк, как-то пропустил», — обескураженно признался Андрей. «При мне так не говорили. При тебе», — ухмыльнулся подошедший Дима, — «много чего не говорили, и даже старались не материться. Понимаешь, почему?» «Понимаю», — кивнул Андрей. «Ладно, тебя до дома отвезти, если можно до кафе, только не холодка, а куда-то в другое место», — попросил Максимов. «Стас хочет со мной поговорить. Тут недалеко кафешка небольшая есть. Могу подбросить», — сообщил опер. «Возле фабрики Карла Маркса, полет называется. Раньше государственным было, кормили не очень, пару лет назад ввели хозрасчет. Людей почти не было, кафе убыточное, собирались закрывать. В последний момент появился кооператор, взял в аренду. Большинство швей периодически туда бегают, когда в столовой есть надоедает. Кормит хорошо, меню разнообразное. Дороговато, правда, по сравнению с заводским общепитом, но очень вкусно. Народу там сейчас немного, можете нормально пообщаться. Пойдет, улыбнулся Андрей. То, что надо. Стас согласно кивнул. Тогда чего стоим? Опер развернулся к двери. Поехали. Кафешка оказалась небольшой, но чистой и уютной. На столах белые узорчатые клеенки, стаканчиками с подснежниками, веточек вербы с пушистыми серо-белыми почками. Возле них деревянные стулья с мягкими светло-серыми сиденьями и такими же спинками. В помещении никого не было, только в дальнем углу сидел угрюмый мужчина, по виду типичный работяга, и сосредоточенно работал ложкой, уничтожая тарелку борща. Андрей и Стас уселись за столиком у большого окна. Официантка, молодая девушка, скучавшая у стойки, встрепенулась. Приветливо улыбнулась, встретившись взглядами с Андреем, подхватила две папки с позолоченными буквами меню и направилась к новым посетителям. Остановилась возле столика, раздала папки, вытащила из нагрудного карманчика блокнотик и ручку, замерла, приготовившись писать и вопросительно поглядывая на парней. «Стас, ты есть хочешь?» – спросил Андрей, откладывая меню в сторону. «Не сильно», – брат поморщился, чуть заметно качнул головой и положил папку перед собой. «У ребят с Колизе буфетик на втором этаже, я там как раз и перекусил перед передачей. Мне парочку бутербродов и чай, больше ничего не надо, а ты можешь заказать, что хочешь, я угощаю». «Спасибо», — хмыкнул Максимов. «Я тоже особо не голоден». «Девушка, какие у вас бутерброды есть и легкие закуски?» «Салат оливье, мясной, имеются бутерброды с колбасой, но я бы порекомендовала вам взять горячие бургеры с котлетой и сыром». «Виталий Сергеевич, Наш владелец зимой в Москву ездил, там как раз Макдональдс на Пушкинской открылся. Приехал, предложил готовить бургеры с котлетой и сыром, как у американцев. Булочки мы сами выпекаем, котлеты лично наш повар Анатолий готовит, он кулинарный техникум закончил. Они свежайшие, булочки хрустят, мясо сочное и нежное, пальчики оближите, возьмите, не пожалеете. Хорошо, уговорили. Аж самому захотелось попробовать такое чудо, улыбнулся Андрей. Давайте два бургера и чай, что-то сладкое к нему можете предложить. Наполеон, он у нас порционный, кусочками по 200 грамм нарезан, довольно сообщила официантка. Девочки с фабрики всегда заказывают, еще и добавки просит. Годится, солидно кивнул Максимов. Тогда два бургера, чай и пару кусочков Наполеона на десерт. Хорошо, официантка деловито черкнула пару строк в блокнотике. Чай сразу принесу, бургеры придется минут 5 подождать. Наполеон сразу после них. Действуйте, девушка, разрешил Стас. Тащите чай, а мы пока пообщаемся. Официантка тихо удалилась. Ну что, поговорим. Старший брат прищурился. Давай, согласился Андрей. Буду откровенен. Я пообщался со следователем, Викой, поговорил с тобой, и у меня сложилось впечатление, будто ты буквально мою диссертацию цитируешь. А еще ты умудрился встретиться с Янкелевичем, и он, вдруг, неизвестно чего, рассказал обо мне и о моей диссертации, малознакомому пацану. Слишком много совпадений получается, не находишь? Взгляд Стаса сверлил Максимова, пытаясь что-то увидеть по безмятежному лицу политтехнолога. Не нахожу, пожал плечами Андрей. Это именно совпадение. На вашу кандидатскую и связанные с ней плюшки я абсолютно не претендую. А вот встреча с Янкелевичем на меня влияние оказала. Именно после этого я психологией, в том числе и маньяков, заинтересовался. У бабушки много литературы переворошил и перечитал по этой теме. Появилась официантка с чаем. Максимов и брат замолчали. Девушка выставила два исходящих паром стакана в железных подстаканниках, как в поезде, пузатую сахарницу, улыбнулась и удалилась. Литературу о маньяках? Стас недоверчиво улыбнулся. Нет, конечно, пожал плечами Максимов, о психических патологиях. Но и о маньяках тоже кое-что откопал. Да, я наслышан, кивнул старший брат. Комплекс Наполеона, классификация серийных убийц, грамотные выводы о мотивах поведения, создание психотипа нашего маньяка. Интересно было бы познакомиться с твоей бабушкой. Она терапевт по специальности, а не психиатр, усмехнувшись, сообщил Андрей. До своих выводов я дошел сам. Тогда у меня возникает логичный вопрос, на который я очень хочу получить ответ. Стас твердо глянул в глаза Максимову. Ты либо чертов гений, с потрясающими мозгами, будущее светило психиатрии, способная делать профессиональный анализ на основе далеко не полных сведений и обрывочных знаний, почерпнутых из книг, либо, психиатр замолчал, либо, Андрей вопросительно поднял бровь, либо врешь и не говоришь всей правды, твердо заключил брат. В любом случае, во всей этой истории ты появился внезапно, выпрыгнул, как черт из табакерки. Если бы не твоя схватка с убийцей, помощь в поиске улик и установлении его личности, стал одним из подозреваемых. Слишком много странностей и совпадений. Знаешь, у меня тоже возникают серьезные вопросы, хмыкнул Максимов. Например, почему бублики готовят с дырками? Или, что мешает плохим танцовщицам? Можешь ответить, а если без шуток? Стас продолжал сверлить Андрея напряженным взглядом. А если без шуток? Стас, не надо искать у меня камня за пазухой, особенно, когда его там нет, вздохнул Максимов. Я уже рассказал всю правду, помог, чем смог, и сейчас вызываю огонь на себя, чтобы его поймали. Если хочешь, можешь лично понаблюдать за мной и сделать собственные выводы. Я не против. Ты привлечен как консультант в состав следственной группы. Можем побывать у меня дома, познакомлю с родителями. Ты же психиатр, по обстановке и общению уже можешь сделать определенные выводы. После сдачи экзаменов и окончания школы, летом поеду в Москву поступать в вуз. При желании, можем и дальше общаться, чтобы твои наблюдения были полными. С бабушкой познакомлю, книги по психиатрии покажу, а ты меня к себе домой приведешь. Это еще зачем? Насторожился старший брат. А просто, чтобы все было взаимно, на доверии, улыбнулся Максимов. Дружить с тобой хочу. Не буду скрывать, Янкелевич так расхваливал молодого талантливого коллегу, что мне просто стало интересно. К тому же я преследую и личные, корыстные цели. Собираюсь заниматься бизнесом, а там очень важные моменты, работа с психологией покупателей, исследование реакции общества, умение вычислять по внешнему виду и демонстрируемому характеру будущих партнеров, как с ними вести переговоры, чем привлекать. И мне бы такой талантливый консультант, психолог и психиатр, как ты, очень пригодился. Поэтому я очень рассчитываю с тобой подружиться. Видишь, я с тобой полностью откровенен. Так что, приглашаешь в гости? Я подумаю, смущенно буркнул Стас, отводя глаза. Куда же ты денешься, братик, с подводной лодки? Мысленно ухмыльнулся Максимов. Глава 27. Раннее утро пятницы выдалось прохладным. Ветер пронизывал до самых костей, заставляя Андрея зябко ежиться и расправлять воротник куртки. «Может, в машину сядешь, побудешь там, пока Влад подъедет?» – предложил Дима, кивнув на свою белую копейку, устроившуюся недалеко от подъезда. «А смысл?» – Максимов кинул взгляд на часы. «Он через минут пять уже должен быть. Слушай, я спросить хочу», – в глазах Димы светился интерес энтомолога, вдруг обнаружившего редкие насекомых. «Зачем тебе это? Что это?» – спокойно уточнил Андрей. «Устраивать такую провокацию», – пояснил опер. «Он же и так на стенку лезет от бешенства, тебе послание оставляет, а ты еще и масла в огонь подливаешь». «Вот потому и подливаю», – усмехнулся Максимов. «Когда человек пребывает в состоянии бешенства, он не может мыслить объективно и хладнокровно, эмоции преобладают. Заманиваю маньяка в ловушку с гарантией, чтобы не соскочил. Смотри, этот урод может тебя на клочья порезать. Мы, конечно, будем рядом, но уж больно он хитрая сволочь. Может, согласился Андрей, но и я могу из него инвалида сделать. А вообще, ты, твои коллеги, московские оперы для чего тут? Чтобы меня прикрывать? Правильно, вот и прикрывайте. Не допускайте, чтобы мою драгоценную тушку попортили. Я с москвичами дополнительно поговорю, пообещал Дима. Накручу их, чтобы не расслаблялись. Ладно, я не о том сказать хотел. После того, что ты на передаче наболтал, отпускать в Москву без сопровождения тебя нельзя. Даже с Петром Ефимовичем и остальными. Я сейчас подскочу в гостиницу, захвачу москвичей, и мы следом за вами поедем. Будем держаться на расстоянии на всякий случай. Со Смирновым и Владом уже все договорено. Так даже лучше будет. Обратно они повезут большую сумму денег, заодно и за всеми вами присмотрим, чтобы не было чего. Времена сегодня, сам понимаешь, непростые. Влад в курсе, поинтересовался Максимов. Не полностью, усмехнулся Дима. Петр Ефимович сообщил, что я со своими друзьями на подхвате буду. Влад на днях подписал договор с нашей новообразованной охранной фирмой «Бастион», дал Петру Ефимовичу полный карт-бланш в работе с магазинами. Естественно, все действия, требующие серьезных затрат, с ним предварительно согласовываются. На мелкие расходы тоже выделил. Мы за счет этих денег как раз заправляться будем. У него вопросов не возникнет, если что, нет. Влад обратно в Пореченск под 200 тысяч рублей повезет. Задача Петра Ефимовича – обеспечить безопасность. Так что, он только рад будет, когда узнает. Кстати, я Смирнову с согласия Максима Олеговича рацию для связи передал, под свою ответственность. Мы в прошлом году группировку, работающую на загородных трассах, взяли. Нападали на водителей фуры, грабили, забирали легковые машины. Суд прошел, а у нас вещдоки остались, рации, которые бандиты у местного умельца закупили. Километров 5 держат, проверяли. Когда я к Пархомову обратился, он зубами поскрипел, но разрешил взять на поездку, под мою ответственность. Так что связь у вас будет, а мы на небольшом расстоянии поедем, чтобы перед глазами не маячить. А московские оперы даже и не знают, что не меня, а коммерсанта охраняют, усмехнулся Андрей. Они охраняют именно тебя, а не деньги и Влада, серьезно пояснил Дима. Я парней в темную не использую. Сказал, что ты подрабатываешь у коммерса, едешь в Москву с ним по делам, а он обратно повезет крупную сумму денег. Просто предупредил. И денег им немного выделим, как дополнительные командировочные. В принципе, ребята не против, если не в ущерб основному делу. Как-то у вас хитро все получается, впрочем, это уже не мое дело. От меня что требуется? Не отрываться от компании, постоянно быть на виду, из московского магазина Влада никуда не выходить. Слушаюсь, товарищ командир, шутливо козырнул Максимов. К пустой голове руку не прикладывают, усмехнулся Громов. Нас еще в армии учили. Впрочем, тебе как будущему духу, можно простить. Из дома напротив вышли Петр Ефимович и Лера. Одновременно на дорогу, ведущую к подъезду, свернула бежевая восьмерка Влада. Через минуту машина остановилась перед копейкой опера. Коммерсант вылез наружу, хлопнув дверью. Подошел, поздоровался с Димой и Максимовым. «Холодновато, что-то сегодня», — сообщил он. «Конечно, холодновато. 7 утра», — фыркнул опер. «Привет всей честной компании, Петр Ефимович», — поправил висевшую на боку небольшую сумку, обменялся рукопожатием с коммерсантом и опером, потом протянул ладонь Андрею. «Ну что, едем? Чего время терять? Привет», — помахала ручкой Лера. «Доброе утро, Петр Ефимович, Влад и Дима». Мужчины заулыбались. «Доброе утро, красавица», — за всех добродушно ответил майор. «Привет», — Максимов аккуратно привлек девушку к себе и поцеловал в щеку. «Как ты?» — договорилась с классной. «Куда я денусь?» — фыркнула Лера. Сложнее было у родителей разрешение на поездку получить. Только когда узнали, что с нами будет Петр Ефимович, успокоились. И то, позвонили ему, попросили, чтобы приглядывал. Пока они болтали, коммерсант глянул на часы. «Усаживаемся в машину», — скомандовал он и повернулся к Диме. «Ты с товарищами, я так понял, на своей поедешь?» «На своей», — кивнул опер. «Сейчас парней заберу и следом за вами двинусь. Только от маршрута не отклоняйтесь, мы с Петром Ефимовичем его уже согласовали. А он со мной», — усмехнулся кооператор. «Все мозги выел обсуждением деталей. Так что, не отклонимся, я эту дорогу как родную знаю». Пока они общались, майор усадил Максимова и Леру сзади, сам устроился рядом с местом водителя. Через минуту в машину сел Влад. Повернул ключ в замке зажигания, нажал на педаль. Восьмерка взревела мотором и начала набирать ход. Некоторое время автомобиль катил по малолюдным улицам, начинающего просыпаться города. Все молчали. Когда выехали на окружную, неожиданно заговорил Влад. «Значит так, ребята», — сообщил он, бросив взгляд в зеркало. «Ваша задача посмотреть магазин, товары, оценить продавцов, выдать идеи по увеличению продаж, обновлению ассортимента. Готов выслушать любые предложения. Сразу поясню, чтобы не было вопросов, ситуация неоднозначная. Толя, мой компаньон, в последнее время что-то мутит. Обратно повезем серьезные деньги. В сейфе лежат около 180 тысяч, моя доля прибыли за квартал. Если увидите что-нибудь подозрительное, сразу сообщайте», — добавил Петр Ефимович. «Этот Толик не знает, что мы приедем, думает, Влад прибудет в понедельник, к нашему визиту он будет не готов, может что-то не предусмотреть или забыть спрятать, поэтому смотрите в оба». «Влад, можно подробнее?» – попросил Андрей, чтобы лучше понимать ситуацию. «А что там понимать?» – хмыкнул Влад, продолжая следить за дорогой. «Доходит до меня слухи, Толик через магазин приторговывать леваком начал, вроде пока понемногу. Бухгалтер деньги из банка от оптовых продаж получила, сразу по моей просьбе отсчитала мою долю, 180 тысяч и закрыла в сейфе. У Толика истерика была. Спустя пару часов придрался к какой-то формальной мелочи, потребовал от Галины Семеновны написать заявление по собственному желанию, сдать ключи от кабинета и сейфа. Заявление она написала, секретарша передала, что сегодня вечером придет, свои вещи из кабинета заберет и тогда все отдаст. А сама со мной встретилась, ключи передала. Я ее в отпуск на недельку отпустил, пообещал, что никто не уволит. При встрече Галина Семеновна много интересного рассказала, все, что давно на душе копилось, вывалила. Толик в последнее время совсем страх потерял, постоянно подчеркивает: «Русин далеко, я тут главный. Деньги из кассы постоянно берет на свои нужды, требует от бухгалтеров, чтобы они в общих суммах не отражались. Ее зять тоже кооператор, есть общие знакомые с Толиком. Он недавно выпил в кругу таких же коммерсантов, хвастался, что скоро станет владельцем моего магазина. Что самое интересное, московский магазин Moda International оформлен на мою мать. Я, фактически, владелец. А Толик имеет 10% с нашей посреднической фирмы, через которую проходят некоторые оптовые продажи и столько же, как управляющий магазином. Я перед скандалом с увольнением пару дней назад ему звонил, сказал, что хочу свою сумму забрать. Такие же инструкции, отложить деньги и запереть их в сейфе, дал Галине Семеновне. Так он всеми правдами и неправдами убедил перенести поездку на понедельник. Бухгалтера уволил, со мной не посоветовавшись, и потом не перезвонил, ничего не сообщил. Изначально я хотел перенести поездку на понедельник, но когда ко мне приехала Галина Семеновна, решил оставить все, как планировал, и приехать сегодня. Хочу появиться неожиданно и провести на месте инспекцию. Влад, Петр Ефимович, извините, не могу понять логику, скривился Максимов. Управляющий магазина задумал что-то нехорошее. Я слышал, что он платит дань бандитам, с которыми лично у Влада не срослось. И мы туда едем вчетвером, да еще и Леру с собой взяли. Вы представляете, как может развиваться ситуация? Во-первых, ничего не будет, хладнокровно ответил кооператор. Толик, трус, к бандитам он точно обращаться не будет, по крайней мере, к тем, кто нам крышу делает. Во-вторых, туда подъедет пара знакомых московских отставников, друзей Петра Ефимовича. Они станут нашими новыми охранниками и представителями бастиона в Москве. Я им под офис даже комнатку одну сдам. В-третьих, недалеко будет Дима со своими московскими коллегами. Он, конечно, по мелочи впрягаться не будет, но если возникнет угроза, вмешается. Так что, все продумано. Но повторюсь, в офисе посреди бела дня ничего не случится. Не будут ракетир-разбор посреди дня в столице устраивать. Да и не верю я, что Толик обратится к бандитам. Он сам их как огня боится. Махинации какие-то провернуть, кинуть, украсть. В крайнем случае, да, на это способен. Не больше. Дай бог, с сомнением протянул Максимов. Дальше дискутировать у него желания не возникло. Андрей откинулся на сиденье, прикрыл глаза, ощущая теплое упругое тело, прильнувшее к плечу девушки. Полтора часа до Москвы пролетели быстро. Изредка Влад, Петр Ефимович перекидывались короткими фразами. Пару раз майор вынимал из сумки рацию, кидал короткая проверка связи, прием, выслушивал ответ и прятал коричневый прямоугольник обратно. Андрей во всем этом участия не принимал. Рассказал Лере пару коротких анекдотов, обсудил варианты работы по продаже товара модной одежды. Пока общались деревья и села, сменились городской застройкой столицы. Влад свернул с оживленной улочки в неприметный переулок и припарковался в ряде машин, недалеко от большой арки, ведущей во внутренний дворик. Озабоченно глянул на часы. Уже 40 минут девятого. «Петр Ефимович, твои люди на месте?» «На месте», усмехнулся майор. «Посидите тут, я сейчас». В зеркале заднего вида Максимов наблюдал за фигурой майора, идущего вдоль рядов автомобилей. Белоснежная Нива, пристроившаяся за новеньким блестящим москвичом 2141, распахнула дверцы. Из машины вылезли двое крепких мужиков лет 45-50. Смирнов приоткрыл дверь, помахал им рукой. «Тут пока побудьте», — скомандовал Влад, — «я сейчас». Разговор длился пару минут. Обменявшись короткими репликами, Петр Ефимович и Влад пошли обратно, а мужики опять сели в Ниву. «Мои бывшие сослуживцы пока тут постоят, походят недалеко, присмотрит за входом, но во двор заезжать не будут», — сообщил Смирнов, усаживаясь обратно. «Попозже, позовем. Если возникнет нештатная ситуация, подтянутся. Дима с операми сюда тоже подъехать и стать недалеко должны, так чтобы не привлекать внимания. Адрес они знают. Так что, все под контролем, ребята, не переживайте». «Да я и не переживаю», — улыбнулся Андрей. «Доверяю вашему профессионализму, Петр Ефимович. Просто думал, что Влад не осознавал возможных вариантов развития ситуации. Теперь вижу, ошибался». «Да не должно быть никаких проблем», – досадливо бросил кооператор, следом скользнувший на свое место. «Я же говорю, Толик, трусливый как заяц. Я с ним 5 лет учился, знаю, что за человек. Украсть что-то, взять втихую, может. В разборке самому встрять, никогда. Так что, это все перестраховка по инициативе Петра Ефимовича». «Восьмерка» аккуратно заехала в арку, обогнула синюю шестерку, горбатую «Волгу» и желтый «Запорожец», припарковалась в небольшом дворике и у приоткрытой двери. «Черный ход в магазин», — сообщил Влад, поворачивая ключ зажигания. «Выходим». Оказавшись внутри, кооператор быстро двинулся наверх, перепрыгивая сразу через 2 ступеньки. За ним, Петр Ефимович. Замыкали процессию Андрей и Лера. Влад распахнул дверь на 2-м этаже. Девушка в коридоре чуть не выронила папку из рук. «Владислав Сергеевич, а вы как сюда попали? Никто же не предупредил», — пролепетала она. «Привет, Алина», — кивнул кооператор. «Приехал на машине. А что обязательно надо предупреждать? Захотел и заехал. Но мы вас в понедельник ждали», — растерянно промямлила девушка. «А я вот в пятницу приехать решил». «Что, какие-то проблемы?» «Нет, что вы, никаких», — замотала головой Алина. «Наоборот, то у себя?» — поинтересовался Влад. «Да», — чуть помедлив, ответила она. «Вот и хорошо», — кооператор пошел к двери в конце коридора. В отличие от остальных, Она была из покрытого лаком дуба, а вверху гордо висела табличка «Директор». Влад резко распахнул дверь, прошел в приемную, кивнул вскочившей с места молоденькой секретарше и бросил: «Я кто ли? Эти люди со мной. Больше никого не впускать. Вопросы есть?» «Нет», — с усилием ответила девушка. «Вот и отлично», — Влад рывком распахнул дверь и зашел вовнутрь. Следом быстрым шагом последовал Петр Ефимович. Последними, мимо потерявшей дар речи секретарши, тихо просочились Андрей и Лера. Сидевший за столом у компьютера и игравший в тетрис полный мужчина оторвал голову от монитора, глянул на вошедших. В маленьких глазках мелькнул испуг, пухлые щечки разочарованно обвисли. Спустя секунду толстяк пришел в себя, губы расплылись в широкой радушной улыбке, полное лицо засияло радостью. Мужчина резко привстал, раскинув руки, толстое брюхо лениво колыхнулось. «Влад, привет, чего в пятницу примчался? Ты же сказал, в понедельник будешь». «Привет, Толя, а приехал сейчас», — усмехнулся Русин-старший. «Что, какие-то проблемы?» «Никаких проблем», — заверил толстяк. «Просто как-то неожиданно. Договаривались ведь по-другому. Деньги приготовил?» — сухо спросил Влад. «А», — толстяк на секунду завис. «Так это, что это?» — сверкнул взглядом Русин-старший. «Деньги должны лежать в сейфе. Они там, там», — обреченно признался Толик. «Только ключи от кабинета и сейфа у Галины Семеновны остались. Она уволилась. Должна сегодня прийти, забрать свои вещи и отдать ключи». «Ключи у меня», — спокойно ответил Влад. «Она мне их передала». «А», — толстяк опять завис. «Ты, Толик, слишком много на себя брать стал». От ласковой улыбки Влада повеяло арктическим холодом. «Какого хрена ты увольняешь людей за моей спиной? Мы же договорились, я управляю магазином», — неуверенно возмутился Пухлыш. «Ты предоставил мне самостоятельность. А ты не помнишь, что принятие или увольнение с важных ключевых должностей надо согласовывать со мной?» — прищурился Русин-старший. «Особенно тех, которые работают в магазине с самого начала. Или память отшибла?» «Так она всего лишь зам главбуха», — смущенно буркнул толстяк. «На должность ее брал лично я», — надавил голосом Влад. «Галина Семеновна работает с наличкой, считает и выдает доли. Это, по-твоему, не важно? То, что я с ней почти не общался, ничего не значит. Она мой человек, точка». Толстяк горько вздохнул, вытер пухлой ладошкой горошину пота со лба и удрученно промолчал. «До меня дошли не совсем хорошие слухи», — спокойно продолжил кооператор. «Сейчас мы с тобой быстренько пройдем в торговый зал, потом на склад, посмотрим, чем ты тут торгуешь. Советую не дергаться, вынести ты сейчас уже ничего не успеешь. Да, и если срочно захочешь в туалет, до окончания ревизии придется потерпеть». Глава 28. Толик мертвенно побледнел, даже отступил на шаг, пухлые ручки нервически вздрогнули. «Плохо», — участливо осведомился Петр Ефимович и подхватил толстяка за локоть. «Давайте я вас поддержу, чтобы не упали случайно». «Вы еще кто такой?» — испуганно пролепетал управляющий. «Это Петр Ефимович», — любезно представил Смирнова Влад, — «директор охранной фирмы «Бастион». Его сотрудники будут охранять ваш магазин и заниматься безопасностью товара, персонала и других материальных средств. Договор уже готов и подписан. Осталось только поставить печать». На первом этаже, к процессии, зашедшей в торговый зал, испуганно метнулась молоденькая продавщица, оторвавшись от паренька, рассматривавшего висящие на плечиках брюки. Вторая женщина степенно кивнула и продолжила общаться с двумя молодыми девушками, неуверенно щупавшими джинсовые куртки. «Здравствуйте, Владислав Всеволодович», — выпалила она, покосившись на бледного потного Толика. «Даже не знала, что вы приедете. Хотите посмотреть торговый зал?» «Хочу», — величественно кивнул Влад. «Соня, повесь на дверь табличку «Переучет», обслужи вместе с Мариной клиентов и проводите к выходу, новых посетителей не впускать. Буду знакомиться с вашим товарным ассортиментом». «А», — продавщица бросила растерянный взгляд на испуганного толстяка. «Хорошо, как скажете, Владислав Всеволодович». Когда она отошла, Влад повернулся к Андрею и Лере. «А вы пока можете пройтись по магазину, посмотреть товары. Жду от вас идей по моделям и продажам. Я тоже составлю вам компанию, гляну, чем тут в мое отсутствие торгуют. А вы, Петр Ефимович, присмотрите за Толиком, чтобы он никуда случайно не отлучился». Торговый зал оказался неожиданно большим, с тремя кабинками для переодевания, множеством джинсовых курток, рубашек, брюк, импортных ветровок, легких свитеров и водолазок, на напольных вешалках, расставленных по всему помещению. Лера смотрела модели, щупала ткани, выворачивала рубашки и брюки. Сопровождавший ее Максимов несколько минут наблюдал за девушкой и потом с интересом поинтересовался. «Что скажешь?» «На 80% то, что Влад продает в Пореченске», — сразу ответила девушка. «Все одно и то же. Ты выдал классную мысль, как привлечь покупателей, но под твой проект нужны новые модели, старые, думаю, уже приелись. И у меня есть идеи, где их взять». «Да», — иронично поднял бровь политтехнолог. «Я, кстати, тоже упоминал, что нужен новый модельный ряд. Поделишься своими идеями?» Запросто, улыбнулась Валерия. «Дома или на обратной дороге, посмотрим, как получится. И с Владом обсудим». «Договорились», — Максимов сверкнул ответной улыбкой. Щелкнул замок на входной двери. Соня закрыла входную дверь, выпроводив последних клиентов. Влад вышел на середину зала с рубашкой в мелкую полоску и яркой этикеткой с серебряными английскими буквами. «Это еще что такое?» — грозно спросил он. «Я такое в магазин не поставлял. Рубашка английская». Соня бросила испуганный взгляд на съежившегося Толика. «Анатолий Сергеевич распорядился выставить. В ваше отсутствие он всем распоряжается». «Понятно», — хмыкнул кооператор. Положил рубашку на длинную скамеечку для посетителей и через минуту вернулся с тонким шерстяным свитером и водолазкой. «А это тоже по приказу Толика выставили?» «Тоже», — тихо подтвердила Соня, отведя в глаза. «Мы думали, раз здесь продаем, значит, вы в курсе». Кучка вещей на скамейке росла. Когда она стала солидной, Влад выпрямился и тяжело глянул на управляющего. «И как это понимать?» «Я на пробу взял», — затараторил толстяк. «Дали на реализацию. Хотел посмотреть, как вещи пойдут, потом тебя порадовать. Чтобы видел, кручусь как белка в колесе для увеличения прибыли». «Так ты у нас не махинатор и кидала, а молодец, инициативу проявляешь. О повышении товарооборота и прибыли беспокоишься?» — криво усмехнулся Влад. «Так, что ли?» «Так», — с достоинством подтвердил пришедший в себя управляющий. «И сколько у тебя таких вещей на реализацию?» — поинтересовался кооператор. «Все здесь», — буркнул Толик. «Говорю же, немного взял, на пробу». «Немного, на пробу», — задумчиво повторил Русин-старший. «Значит, на складе нет ничего?» «Нет», — управляющий явно воспрянул духом. «Можем прямо сейчас проверить. Там только твой товар лежит. А в офисе ничего не завалялось?» — вкратчиво поинтересовался Влад. «Например, у тебя или в каком-нибудь другом кабинете?» «У меня только рубашка, брюки и свитер лежат, как образцы». Толстяк успокоился и с каждой секундой становился более самоуверенным. «Больше ничего нигде нет, можешь сам посмотреть». «Точно?» — прищурился Влад. «Точно», — с достоинством ответил управляющий. Даже подбородок гордо выпятил, демонстрируя оскорбленную добродетель. «У тебя больше никаких помещений не имеется?» — вмешался в разговор Петр Ефимович, внимательно наблюдая за Толиком. «Никаких», — неуверенно ответил Влад. «На первом этаже магазин, на втором офис, все вроде». В глазах толстяка на долю секунды мелькнуло облегчение. «Уверен?» — хмыкнул майор, подметивший реакцию управляющего. «Есть у меня подозрение, ты что-то забыл». Влад ненадолго задумался, потом облегченно хлопнул себя по лбу. «Действительно забыл. Подвал еще есть, там несколько помещений, но мы в нем ничего не держим, только остатки строительных материалов, инструменты, ну и еще по мелочи, лопаты для разгребания снега, другие хозяйственные принадлежности». Толстяк нервно сглотнул, жилка под глазом дернулась. Заметивший это, Петр Ефимович удовлетворенно хмыкнул. «Пойдем, посмотрим твой подвал». «Не получится», — торопливо заявил Толик. «Пал Ваныч, завхоз наш, 2 дня назад в отпуск ушел. У него ключи были. Без него войти нельзя». «Это мы еще посмотрим». От ласковой усмешки майора толстяк побледнел. «Давайте туда спустимся, глянем, что там такое». Внизу у лестницы обнаружилась решетка с железной калиткой, перемотанной цепью с висячим замком, а дальше подвальная дверь, обитая железными листами с 2 замками. «Интересно», — хмыкнул Смирнов, оказавшись перед входом. «Тут что, все золото Фортнок сохранится?» «Действительно», — фыркнул спустившийся следом за майором и толстяком Влад. «Когда мы здесь магазин открывали, решетки не было, и дверь стояла самая простая. Расскажи-ка нам, Толик, в чем дело?» «Да просто хотел склад расширить, если с товаром на реализацию срастется», — взволнованно зачастил управляющий. «Вот и начал заранее работы. Завхоз придет с отпуска, я вам сам все открою и покажу. Сейчас там все равно ничего нету, только мелочь всякая и стройматериалы. Андрей», — повернулся к Максимову Петр Ефимович, — «возьми Леру и позови ребят с Белой Нивы, возле арки, ты их видел. Старшего зовут Борис Евгеньевич. Попроси, чтобы сюда подошли. Скажи, дверь открыть не можем, пусть с собой инструменты и свои штучки захватит, он знает, какие. Ладно, послушно согласился политтехнолог. А ты не волнуйся, Смирнов с усмешкой глянул на побледневшего толстяка. Мы и без завхоза посмотрим, все откроем, с разрешения хозяина. Он здесь все решает. Петр Ефимович, считайте, мое разрешение вы получили, сразу ответил кооператор. Мне самому интересно, что там такое. Возле Нивы, облокотившись на кузов, стоял и курил седой мужик. Максимов и Лера сразу направились к нему. «Мне нужен Борис Евгеньевич», — сразу заявил политтехнолог. «Он перед тобой», — сообщил мужик. «Что надо?» «Петр Ефимович просил, чтобы вы с ребятами прошли в магазин и инструменты с собой взяли». «Зачем?» — прищурился седой, разглядывая парня и девушку. «Там в подвале решетку с железной калиткой обнаружили и дверь странную. Управляющий говорит, ключи у завхоза, а он в отпуске. Надо открыть». «Понятно», усмехнулся мужчина. «Раз надо, откроем. Что там за замки?» «На калитке цепь с висячим замком, на двери обычные». «Понятно», кивнул мужик. «Подожди секунду». Седой отошел к урне, забычковал дымящийся окурок и чугунную чашу, выбросил и вернулся. Постучал пальцем по боковому стеклу, за которым маячили лица напарников. «Парни, идем к магазину. Витя, бери с собой инструменты, и мою связку с ключами в бардачке захвати. Нужно двери срочно открыть», а управляющий говорит. «Ключей нет», сообщил седой такому же пожилому отставнику. «Понял», кивнул Виктор. «Сейчас за входом кто-то останется наблюдать», поинтересовался Максимов. «Зачем?» усмехнулся Борис Евгеньевич. «Минут пять назад товарищи из доблестных правоохранительных органов подъехали на копейке. Мы с ними уже познакомились. Можешь прогуляться глянуть, в самом конце улицы стоят. Вот они и понаблюдают». Железную калитку и дверь Борис Евгеньевич открыл за несколько минут. Даже чемоданчик с инструментами использовать не пришлось. Седой вытащил связку ключей и отмычек, деловито пошурудил в гнезде запорного механизма двумя тонкими стальными иглами, дужка щелкнула и вышла из корпуса. Дверь открыл еще быстрее. Замки там оказались стандартными. Седой толкнул дверь, улыбнулся и махнул рукой, приглашая всех желающих проходить. Толик побледнел еще больше и дернулся к ступенькам, но был опять прихвачен за локоть бдительным Петром Ефимовичем. Майор подтолкнул поникшего толстяка в двери. «Давай показывай, что там у тебя такое». Вслед за управляющим в помещение зашли Влад со Смирновым, затем остальные. Подвал представлял собой длинный коридор с шестью помещениями по три справа и слева. Первые были заставлены лопатами, банками с краской, минеральной ватой и другими строительными материалами, два последних были забиты упакованными в целлофан и аккуратно разложенными в столбики новенькими брюками, юбками, рубашками, свитерами, куртками, спортивными костюмами Adidas, Puma, мастерками, штанами, водолазками. Присутствовали даже жилетки и заботливо сложенные кожаные куртки с этикетками. «Говоришь, ничего нет?» — сквозь зубы процедил Влад, обозревая горы одежды. «Решил меня кинуть и налево бабки зарабатывать? Ну ты и сука, Толик!» Управляющий нервно сглотнул, но промолчал. Только жирная капля пота медленно потекла по влажному виску. «Так что, будем делать?» Кооператор продолжал сверлить тяжелым взглядом потупившегося Толика. Наконец толстяк вскинул голову. «Давай так, я заберу эти шмотки и отчалю, разойдемся без взаимных претензий», — голос Толика просительно дрогнул. «В принципе пойдет», — кивнул Влад. «Мне они не нужны, но есть один важный вопрос, который нам надо с тобой урегулировать». «Какой?» — напрягся толстяк. «Компенсация за твое кидалово», — ухмыльнулся коммерсант. «Понятно, денег ты за этот месяц не получишь, но вот то, что наторговал своим леваком, пользуясь моим магазином, придется вернуть. Тут товара тысяч на 20-30, примерно. Учитывая, что ты, наверняка, торгуешь леваком уже не первый месяц, и наколбасил себе полные карманы денег, часть придется вернуть. Минимум, пятнашку. Когда отдашь, забирай свое хлам и топай себе с Богом. Это не мой товар», злобно оскалился Толик. «Люди тебе предъявить могут. А мне за что?» Развел руками Влад. «Я здесь при чем? Ты с ними договаривался. Пусть тебе и предъявляют. Здесь будет работать Игорь Евгеньевич со своими ребятами», добавил Смирнов. «Подмосковский филиал охранной фирмы «Бастион» в вашем офисе будет выделено отдельное помещение. Он лично и ребята, согласно заключенному договору, будут отвечать за безопасность персонала, охрану и порядок на территории магазина. Очень не советую на него накатывать. Он в отставке, но человек заслуженный. С ним генералы и не только милиции за руку здороваются. Так что, предупреди своих ребят, пусть даже не рыпаются, а все свои претензии решают с тобой. Тогда целее будут и на свободе. Понял, понял, мрачно ответил сразу поскушневший Толик. Раз понял, сдай ключи от своего кабинета. Влад требовательно протянул ладонь. Быстро. Мне нужно свои вещи забрать, буркнул толстяк. Потом заберешь. Как только, так сразу. Толик затравленно глянул, полез в карман, отсоединил от связки колечко с двумя ключами и вложил в ладонь Русина. А теперь прогуляемся вместе к кабинету бухгалтерши. Хочу убедиться, что мои деньги лежат на месте. Как только бабки увижу, можешь быть свободен. Боря, закрывай здесь все и оставь человека у входа. Пусть присмотрит за подвалом, распорядился Петр Ефимович. Еще один боец пусть побудет в торговом зале, он на первом этаже находится, найти легко. А ты с нами прогуляешься, постоишь на входе в офис, чтобы никто не помешал. Заодно и за этим пухлым товарищем присмотришь, чтобы никуда не смылся. Седой кивнул. Витя, остаешься на выходе, Саша, в торговый зал, распорядился Борис Евгеньевич. Оба отставника кивнули. В кабинете Влад Отперсеев достал большую черную сумку, щелкнул змейкой, заглянул в открытую сумку, из которой торчали пачки банкнот, перевязанные резинками. Достал одну, другую, посмотрел купюры, забросил деньги обратно в сумку и удовлетворенно улыбнулся. «Все на месте». «Вот и отлично», — улыбнулся Петр Ефимович. «А что с этим фруктом делать?» «Отпускать?» «Конечно, отпускать», — вздохнул Влад. «Мы же не бандиты какие-то, и товар левый я ему верну». Только пусть сперва штраф заплатит, пусть даже меньшую сумму, договоримся. Честно говоря, я бы его даже без денег послал на все четыре стороны с этими шмотками. Но тогда пойдут слухи, что меня каждый может легко кинуть и свалить безнаказанно. И тогда конец репутации, каждый будет стараться наколоть и обмануть. Серьезные люди солидные суммы для прокрутки не доверят, потому что я в их глазах буду лохом-лопоухим, позволившим себя обманывать. «Андрей, скажи Борису, чтобы толстяка отпустил», — попросил Смирнов. «И позови Алину, пожалуйста», — добавил Русин. «Она в первом кабинете возле входа сидит. Если вышла, может быть в торговом зале или на складе. Там девочки, они тебе подскажут, где ее искать». «Ладно», — кивнул Максимов. В коридоре стоял невозмутимый Борис Евгеньевич рядом с хмурым Толиком. «Все в порядке», — Петр Ефимович сказал, — «можете отпускать клиента», — сообщил Андрей. «Хорошо», Седой повернулся к толстяку, «вали отсюда, быстро». Толик вздрогнул и со всех ног кинулся к лестнице. Андрей прошел дальше, заглянул в первый кабинет возле входа. Молоденькая девушка с мелко завитыми беленькими кудряшками подняла голову, отвлекаясь от прочтения документов. «Что вы хотели?» «Влад Русин поручил найти Алину», сообщил Максимов. «Где она?» «В торговом зале посмотрите», посоветовала девушка. «Ну или во дворе, она любит там стоять с чашечкой кофе и курить». «Хорошо, спасибо». В торговом зале Алины не было. Максимов выскочил во двор и замер. Возле арки Толик что-то возбужденно говорил худощавому парню лет 25 в синем халате грузчика. Увидели Максимова, замолчали. Толик скривился, развернулся и быстрым шагом пошел к выходу. Парень недобро оскалился, одним движением стащил синий халат, скомкал его пальцами. Максимов замер, заметив на руках грузчика синие татуированные перстни. Парень по блатному цыкнул слюной сквозь зубы, быстрым движением отбросил халат в сторону и устремился к выходу из арки. Андрей мгновение колебался, но благоразумно решил не догонять. Вместо этого вернулся обратно. В кабинете Влад уже разговаривал с появившейся Алиной. «Влад, Петр Ефимович, хочу кое-что рассказать», — с порога начал Андрей. «Это срочно», — нахмурился Владислав. «Срочно», — кивнул Максимов, указал глазами на Алину и добавил, «и желательно без лишних свидетелей». «Хорошо», — кооператор недовольно поджал губы. «Алина, выйди». Когда дверь за девушкой закрылась, коммерсант перевел взгляд на Андрея. «Что там у тебя?» Андрей сжато рассказал об увиденном во дворе. «Ну и что?» — хмыкнул кооператор. «Общался Толик с каким-то нашим грузчиком. Потом они оба свалили. Что здесь такого?» «Ты не прав», — задумчиво протянул Петр Ефимович. «Андрей правильно сделал, что рассказал. Ты не забыл, что у тебя в подвале чужой товар на приличную сумму, а в сумке 180 тысяч рублей. За такие деньги всех нас могут легко шлепнуть. Андрей, что можешь сказать о парне в халате? Морда уголовная, пробы негде ставить, авторитетно заявил Максимов. Худой, видно резкий, скулы выпирают сильно, профиль хищный, нос острый хрящеватый с горбинкой, взгляд пронизывающий, злой, все руки в перстнях татуированных, такой зарежет и даже не поморщится, типичный блатарь-беспредельщик, у которого дом тюрьма, жизнь человеческая для него ничего не стоит, хреново, хмыкнул Смирнов, а чего же он тут делал, явно не грузчиком подрабатывал, для такой публики работа, удел лохов, ладно, тогда делаем так, я попрошу Бориса, чтобы сегодня здесь подежурили, присмотрели за магазином, складом и подвалом, а сам сейчас с Димой свяжусь, сообщу, чтобы он с ребятами был на стороже, пусть постоянно на связи будут, мы тут надолго, часа 2-3 будем, сообщил кооператор, надо документы распечатать, в том числе об увольнении Толика, отдать распоряжение сотрудникам, бумаги посмотреть, постарайся, побыстрее, очень тебя прошу, не нравится мне все это движение, хорошо, вздохнул Влад, постараюсь. Алина сообщила, что грузчика 2 дня назад устроил на работу Толик. Тот даже документы свои не предоставил, пообещал на следующей неделе занести. Петру Ефимовичу это очень не понравилось. Майор даже устроил небольшой скандал и заставил Влада свернуть свои дела и через час выехать обратно. По дороге Петр Ефимович держал рацию на коленях и периодически связывался с идущим сзади Димой и московскими операми. Через 40 минут он немного успокоился, напрягся только когда показался участок, проходящий по лесополосе и увидев 2 машины синюю шестерку и белую Волгу, замерших у поворота на грунтовку. «Сейчас будет самая проблемная часть пути», — сообщил Смирнов, оглядываясь. «Тут народу и машин всегда раз-два и обчелся. Черт!» — мгновение спустя досадливо воскликнул майор, продолжая смотреть назад. «Они за нами двинулись, скорость набирают». Похоже, на обгон будут идти. Влад, поднажми, не дай им приблизиться. Лучше ГАИ штраф заплатить, чем с бандитами разбираться. Пальцы Влада, лежавшие на руле, побелели. Думаешь, это бандиты? Хрипло спросил он. Не исключаю, хладнокровно ответил майор. Лучше перестраховаться. Так что, жми. Хорошо, кивнул коммерсант, утапливая ногу в педаль газа. Я понял. А нам что делать? Тихонько поинтересовалась Валерия. Сидеть молча. «И не мешать», — рыкнул Петр Ефимович, вытаскивая из своей сумочки коричневый прямоугольник рации и расправляя антенну. «Второй, я первый, как слышишь?» «Прием», — некоторое время Смирнов напряженно вслушивался в треск помех и шорохи. Затем отложил рацию и с удивлением сообщил. «Не отвечает». «Да как же так?» — взорвался Влад и с силой треснул ладонью по рулю. «Мать вашу, отставить истерику!» — громовым голосом рявкнул майор. «Да так, что Максимов невольно поежился». А Лера ошеломленно вжалась в спинку сиденья. «Паническими воплями делу не поможешь. Будем действовать по ситуации. А пока пробуй от них оторваться». Влад метнул взгляд в зеркало. «Не получается», — сдавленно сообщил он. «Не знаю, что у этих уродов за движки, но они нас догоняют». Глава 29. «Тогда сделаем так». Смирнов оставался полностью хладнокровным. «Они, скорее всего, знают, что везем деньги. Я беру сумку». И выпрыгиваю на полном ходу из машины, постараюсь отвлечь их внимание. Пусть за мной побегают, поищут. А ты, Влад, выжимаешь из своей тачки все, что можно и нельзя, и валишь отсюда на всех парах. Петр Ефимович, это неправильно, вас могут убить, выкрикнула Лера. Убить можно любого, но меня, трудновато, усмехнулся майор. Не переживай, девочка, все будет в порядке. Может, попробуем все-таки оторваться, неуверенно предложил кооператор. Поздно отрываться, Максимов указал глазами на боковое стекло. На салон напустилась тень обгоняющих машин. «Волга» резко вырвалась вперед, подрезала. «Шестерка» притерлась вплотную к «Ладе», тесня автомобиль на обочину. Пришлось тормозить, чтобы не влепиться в более тяжелую и большую машину. Взвизгнули тормоза, всех откинуло назад. «Всем оставаться в машине», — скомандовал Смирнов, вынимая из внутреннего кармана пиджака и пряча в рукав металлическую ручку. «Если им нужна сумка, я отдам, лучше пусть заберут деньги, чем жизни». «Петр Ефимович, там 180 тысяч», с нотками отчаяния простонал Влад. «Плевать», — отрезал майор, «их человек 8 на 2 машинах. Если стволов нет, нескольких я гарантированно уложу, а вы можете попытаться скрыться. Если они с огнестрелом, пусть забирают сумку». Я не готов рисковать детьми. Бабки можно заработать, а жизни не вернешь. Мы уже не дети», – тихо буркнул Максимов. Лера тихонько дернула парня за рукав, но на них никто не обратил внимания. «И вы, отдайте лавы и валите себе дальше», – крикнули впереди. Андрей глянул на «Волгу». Оттуда уже выбралось трое. Первым шел старый знакомый, недавний грузчик. Рот ощерился в злобной ухмылке, в руке ТТ. Вторым хмурый, похожий на медведя мужик с обрезом двустволки. Замыкал шествие коротышка с потертым наганом. Максимов быстро оглянулся. Сзади вышли еще трое. Первый, высокий худой с Макаровым. Второй, ощерившийся железными зубами, многозначительно покачивал маузером 20-х годов. Еще один коренастый, похожий на неандертальца, сжимал в огромной лапище здоровенный тесак. «Млять, вот это мы попали!» — пронеслось в голове. «Хорошо», — примирительно поднял руки вверх Петр Ефимович. «Я вам сейчас деньги передам, только не стреляйте. Выйди из машины и принеси сумку», — потребовал грузчик. «Хорошо, хорошо, только не волнуйтесь», — жалобно запричитал с плаксивым выражением лица майор. «Артист», — восхитился Максимов. «Тут сидите, не высовывайтесь», — очень тихо сказал Петр Ефимович. «Если что, давайте по газам». Клацнул замок, дверь открылась, Смирнов неторопливо вылез наружу. Левую руку поднял вверх, в правой держал сумку. Двинулся к довольно ухмыляющемуся грузчику. Сделал шаг, другой, осторожно протянул сумку. Бандит шагнул навстречу. Коротышка подбежал с другой стороны восьмерки, держа всех внутри под прицелом. Прилип взглядом к Лере, восхищенно присвистнул и рванул к двери. «Все, попали», — обреченно отметил Максимов. Коротышка приник к стеклу, заставив девушку испуганно отпрянуть. «Да нахер она тебе сдалась?» — буркнул грузчик. «Таких шмар за сотку десяток снять можно. Не скажи, Аркан, короче, я ее с собой прихвачу. У меня таких молоденьких свеженьких куколок давно не было», — осклабился уголовник, демонстрируя дырку, сияющую в верхнем зубном ряду. «Я же не лошара такую сладкую сосочку здесь оставить. Забирайте деньги и уезжайте», — повысил голос майор. «Девушку не трогайте, это дочка моего друга». «Ну и что?» — хмыкнул Аркан, подхватывая сумку. «Гном в своем праве. Хочет тёлку, будет ему тёлка. Дернитесь, завалим всех ее тоже». Максимов напрягся. Правая ладонь, закрытая от посторонних взглядов спиной Леры, скользнула в рукав, где в самодельном чехле, привязанном к предплечью, находился гвоздь-сотка. После встречи с маньяком в парке Андрей с этим импровизированным оружием не расставался. Лера испуганно глянула на него, он ответил коротким ободряющим взглядом. Дверь распахнулась. Крепкая пятерня схватила девушка за запястье. «Сама вылезешь или помочь? Руки убери, урод недоделанный», — возмущенно вскрикнула Валерия. «Понятно, значит, придется помочь», — лицемерно вздохнул гном, рванул на себя. Девушка дернула рукой назад и попыталась пнуть его ногой. Андрей уперся ногами в пол, схватил левой ладонью лапищу гнома, дернул всем телом обратно. Коротышка, не ожидавший рывка, с размаху врубился мордой о переборку крыши. Хрустнула переносица, глухо стукнулся об асфальт, выпавший из руки наган. Максимов рванулся вперед, сшибая головой и плечами, подминая, на секунду потерявшего равновесие гнома. И сразу, пока тот не пришел в себя, с размаху вбил в плечо гвоздь и наотмашь хлестнул обратной стороной кулака по открытому горлу. Коротышка коротко хрипнул и окончательно вырубился. Со стороны «Волги» один за другим прогремели выстрелы. Один, другой, третий. Максимов перекатился, подхватил наган, кинул короткий взгляд вперед, потом назад. Грузчик страшно хрипел и бился в конвульсиях, хватаясь дрожащими ладонями за горло и торчащую в глотке металлическую ручку. Сквозь пальцы ручейками стекали кровавые капли. Петр Ефимович лежал на боку, держал ТТ, направленный в сторону шестерки, контролируя обстановку. Из дула пистолета вился легкий дымок. Мужик с обрезом распростерся рядом. Оружие он так и не выпустил. Максимов заметил дырку во лбу, брызги серо-красной слизи и медленно вытекающую из пулевого отверстия карминовую каплю. Около шестерки валялось два тела. Худой запрокинул голову, острый кадык парусом натянул морщинистую кожу шеи. Макаров лежал на дороге рядом. Недалеко уткнулся лицом в асфальт железнозубый. Рукоять маузера намертво зажата побелевшими пальцами. Под телами медленно расплывались кровавые лужи. Рванувший обратно неандерталец с тесаком, истерично вопя, лихорадочно дергал замок отъезжающей назад шестерки. Запрыгнуть в машину через открывшуюся дверь бандит не успел. Прогремел еще один выстрел, Шина с тихим шипением начала сдуваться. Подлетевшая Димина копейка окончательно отрезала путь к отступлению. Громов и незнакомый русоволосый парень с табельными пистолетами наперевес выскочили на дорогу. «Стоять!» – заорал Дима. «Машину заглуши и руки подними так, чтобы я их видел. А ты бросил тесак и лег на дорогу. Чуть дернитесь, стреляю на поражение, жалеть вас, уродов, не буду». Машина остановилась. Водитель послушно выключил зажигание и поднял ладони вверх. Неандерталец, опасливо поглядывая на милиционеров, отбросил нож и лег животом на пыльный асфальт. Водитель «Волги», после первых же выстрелов, начавший разворачиваться, дал по газам. Машина рванулась, обдав Максимова и майора клубами пыли, свернула на грунтовую дорогу слева и понеслась в низину, подпрыгивая по ухабам и ямкам. «Эх, упустили!» – Дима досадливо опустил Макаров, наблюдая за мелькающей сквозь ветки и стволы деревьев «Волгой». «Ты мне скажи, Дмитрий, где вас черти носили, а?» – рявкнул уже вставший на ноги майор. «Я же русским языком говорил, постоянно быть на связи». Такая ситуация получилась нехорошая. Опер виновато отвел глаза. Минут пять за фурой тащились, не могли обогнать, вся встречка была забита. Когда, наконец, объехали, у въезда на Бурцевку, где лес начинается, двое гаишников. Прямо посередине дороги УАЗ поставили, знак «Объезд устанавливают», а вас нигде не видать. Значит, проехали до того, как они появились. Мы с ребятами подъезжаем к этим операторам машинного доения, из копейки вышли, спрашиваем, что такое, почему дорогу перегородили. А они говорят, срочные дорожные работы, объезжайте. Мы им ксивы в рожи, потребовали, чтобы немедленно пропустили. А у них хари перекосило, один за кобуру схватился. Я сразу среагировал, и московские ребята не подкачали, отлично подготовленными оказались. Спеленали этих придурков, забрали оружие. Паша с ними остался, опергруппу дожидаться, а мы с Женей к вам рванули. Пока разговаривали, русоволосый москвич собрал оружие, тряпочкой вытащил гвоздь и перебинтовал плечо, уже пришедшему в себя и глухо матерящемуся коротышке. Остальных трогать не стал, подошел, глянул и печально констатировал. Всех троих положили. «Метко стреляйте, товарищ офицер». «Кто на что учился?» — буркнул мрачный майор. Максимов приблизился к восьмерке, открыл дверь. Лера зябко ежилась в углу машины, обхватив плечи руками и смотря куда-то в сторону. «У тебя все в порядке?» «Домой хочу», — бесцветным голосом сообщила девушка. «Завалиться, отрубиться и забыть обо всем этом дерьме и кровище». Такое впечатление, словно в грязи вымазалась. Максимов скользнул на сиденье, осторожно привлек подругу к себе. Лера не сопротивлялась, наоборот, уткнулась носом в грудь и замерла, обхватив спину парня. Андрей осторожно погладил золотистую копну волос, нежно покачал девушку.